Мы с графом обсудили подробности нашего сотрудничества, и первым пунктом стало уничтожение блокнота Кристиана. Как о нем узнал Адриан, вопрос вопросов. Но блокнот превратился в пыль и осел на пол серебристой крошкой. Я не услышала ни слов поддержки, ни слов ободрения, но когда возвращалась в свой новый дом, чувствовала себя намного лучше. От состояния рыбы, выброшенной на берег, я перешла в состояние рыбы, которую вернули в воду после долгой засухи. Надежда есть, но где-то что-то воняет. Егор меня не потревожил ни за ужином, ни на вечерней прогулке, которую я устроила в обществе своих горничных. Кто, как не местные жители, лучше всего знают потайные и самые уютные местечки Айрона. Я ничуть не пожалела о том, что выбралась за стены красивого особняка. Меня познакомили с фонтаном, исполняющим желание, если помочить в нем правую пятку трижды. Я помочила, но что-то сильно сомневаюсь, что сработает. Увидела парк семи радуг. Соответствует названию, там всегда сияет семь ярких радуг на поляне вечного дождя. И прикупила подарки для домашних в лавке всего. В этой лавке и впрямь оказалось все, включая важные зелья Клиффорда по проверке супружеской верности. Зелье я тоже прикупила, чтобы Клифф уже подарить. И нашла даже туалетный ёршик со стразами. Не смогла устоять и не добавить его в свою коллекцию. Пусть мне удалось немного отвлечься, но Кристиан ни на секунду не выходил из мыслей. Он никак не дал о себе знать. Ему ничего не стоило разорвать разделяющее нас пространство и появиться рядом со мной в любую минуту, но он этого не делал, может, и к лучшему. Его обязывала метка, а теперь он освободился. Глядишь, одумается, отменит местный аналог дуэли и еще Адриану спасибо скажет. А вот на пороге дома меня ждал сюрприз. Точнее, ждал дворецкий. А сюрприз стоял в корзине рядом с ним. Огромный такой и шикарный сюрприз для тех, кто любит миллион алых роз и дешевый пафос. Цветы, аккуратно собранные в огромной плетеной корзине, источали сладковатый аромат. Граф Айрон решил взять меня измором. «Это принесли с посыльным», – важно произнес дворецкий, протягивая мне плотный бежевый конверт, перевязанный бордовой атласной лентой. Отпустила горничных домой, а сама присела на лавочку подышать прохладой вечернего воздуха и прочитать послание. На трех листах. И нет, это был не Адриан. Письмо написал Егор. Настолько унылой и отчаянной графомании я не читала никогда. Где-то к середине меня начали терзать сомнения, что писал кто-то другой. И самому Егору перед отправкой почитать не дали. Это, пожалуй, даже к лучшему, иначе автору сей графомании понадобилась бы моя квалифицированная помощь. Или услуги моего бывшего жениха, того, который директор крематория. Славные, скажу вам, урны отливает. Сначала меня как-то смущала традиция артингтонцев дарить на праздник Великого Сна ритуальные принадлежности, а потом ничего, втянулось. Это опять артингтонская чопорность. Оно и правильно, с одной стороны. Как-то поспокойней отойти, когда знаешь, что тебя сыплют в миленькую баночку, а они развеют над каким-нибудь болотом, где единственным свидетелем твоей бесславной кончины станет престарелая жаба. С Егором всегда так. Начинаешь за здравие, а заканчиваешь за упокой. Он извинялся. Раз 300 за 50 строк и ни разу не повторился. Назвал себя всевозможными уничижительными эпитетами, а уж о количестве нелестных сравнений вообще молчу. Автору этого опуса однозначно стоило выдать премию. После такого подарок Егора не наденет только мраморная статуя. Хотя и у той сердцевина дрогнет, особенно от последней фразы. «Уничижительно лобызаю твои чресла, алкая скорого прощения, моя неувядающая латуния». Впрочем, от последней фразы дрогнет не только сердцевина. Два вопроса к создателю нетленки. Он себе хотя бы примерно представляет местонахождение женских чресел. И мать моя, кардиохирург. Плотоядная латунья, несомненно, цветок красивый, но пахнет тухлым мясом. Грешным делом понюхала подмышку, но мало ли написано с намеком. Но нет. Исправно благоухала фиалками и ванилью, в прямом смысле без иронии. Изрядно повеселев, я сложила сочинение вчетверо и припрятала в сумочке. В самые темные времена буду доставать и перечитывать, самооценку повышать. Корзину велела разместить в холле. Пусть прислуга любуется и обоняет. Единственным желанием твоего недостойного слуги является возможность обонять хотя бы шлейф твоего аромата. Вспомнились в памяти шедевральные строки. «Люблю нюхнуть перед сном запах разлагающегося мяса». Но на этом сюрпризы не закончились. На пороге меня встретили горничные с такими большими глазами, словно у меня на голове выросли рога. Вроде как неплохо бы и сообщить хозяйке, да что-то никто не решится. Спросила, наконец, пропустив дворецкого с благоухающей ношей и одарив каждую горничную внимательным взглядом. «Вам подарок». Робко произнесла Анита или Сибита или... Так, кажется, неплохо бы раздать им бейджики. «Бомба!» — уточнила с иронией, медленно снимая перчатки. При слове «бомба» девочки синхронно отступили и испуганно переглянулись. «Вы меня пугаете! Что там?» «Это... драконий пересвет!» — решилась, наконец, Габита. А нет, это Анита, а первая была Сибита. Да ну их, как только мама в детстве не путалась. Ну точно, зеленка их метила. А то ведь дело такое. Одну два раза покормить, а одну голодной оставить. Мне протянули скромненькую веточку, украшенную тремя крупными цветками. Крепкие, словно из воска, лепестки сияли жемчужной белизной. Чем-то похоже на земную орхидею. Только еще очаровательней. Очаровательней – подходящее слово. Потому что я смотрела на эту изысканную веточку с широкой улыбкой и заполошно бьющимся сердцем, как на бездомного котенка, которого хочется взять на ручки и отнести домой. Взяла подарок, и прежде чем Сибита успела что-то сказать, вдохнула аромат. Палец скользнуло что-то острое, хотя на гладком стебле не было и намека на шипы. Капля крови упала на лепесток, задрожала, двинулась к основанию цветка и окрасила его в темно-бордовый цвет. Следом за ним окрасился второй и третий цветок. И мне бы отшвырнуть загадочный подарок. Но я, как зачарованная, наблюдала за диковинной магией, не в силах отвести глаз. А вот горничные мои отвели все и разом. Охнули и отступили, глядя кто куда. Шикарный, шикарный ковер в прихожей. Закончив раскрашивать цветы, незнакомая магия пробежалась по стеблю, перекинулась на мою ладонь, украсила вязью предплечье, локоть, забралась на плечо, пощекотала шею, обожгла лоб и исчезла, как не бывало. Вот все боятся женщин-хирургов. Мол, неизвестно, какую она тебе операцию ночью в порыве ревности сделает. Нет, официально заявляю, что бояться надо мужиков-магов. Их хлебом не корми. Дай девицу всякими закорючками пометить. И вот что это сейчас, спрашивается, было? Это подарок графа Айрона. Доложила первая из пришедших в себя горничных ковру. Она доложила это ковру. А нет, это дворецкий доложил. Горничные в себя еще не пришли, так и стояли с открытыми ртами. Впрочем, я и без пояснений поняла, что подарок с подвыподвертом мог подослать только этот господин. Граф Айрон, значит. Снова намеки. Снова неусыпающие попытки меня охмурить. Никак приворотный цветочек, не иначе. «Да, его сиятельство прислали. Вот только что перед вашим приходом», — подтвердила Анита. «Хотя ей-то откуда знать, мы же вместе гуляли. «Граф, значит, прислал», — произнесла задумчиво, покручивая в ладонях веточку. «Пошлите этому графу подарок обратно, с моими наилучшими пожеланиями». «Но драгоценный пересвет нельзя вернуть», — обомлели горничные. «Серьезно?» Я заломила бровь и хладнокровно всучила очаровательный цветок в руки оторопевшему дворецкому. «Но!» — растерялся он. Я улыбнулась, похлопала мужчину по плечу и, довольная своей силой воли, поднялась по лестнице. «Нет, ну, справедливости ради, я 6 ступенек все же одолела. 7-ю взяла исключительно упорством, а вот с 8-й, да, какая-то проблема случилась. Меня прямо-таки тянуло вырвать цветок из рук обомлевшего дворецкого и прижать к груди. Цветок не дворецкого, конечно же. Словно от сердца кусок отрываю, а не отдаю очередную магическую побрякушку хозяину. Ну нет, хватит с меня мужиков-манипуляторов». 8-я ступенька поддалась. «Сэр Ортингтон, которого, видите ли, долг обязывал, а ведь он меня даже не обесчестил, подлец, которого самолюбие залюбило до душещипательных писем, а граф Айрон вообще никакой логике не поддается. Хочет насолить давнему недодругу, нашел же способ». На 9-й ступеньке я обливалась потом и чувствовала себя извергом, оставляющим котенка на съедение голодным собакам. «Это просто магический цветок, Маша. А я страдай тут. Понимаю, что магия, но от этого не легче. Ведь магия манипулирует настоящими человеческими чувствами. Хорошо, что ступенек всего лишь 10». Захлопнула двери комнаты и прижалась к ней спиной. Меня потряхивало. Бросала то в жар, то в холод. Я словно чувствовала зов цветка, оставшегося там, внизу. Он стонал от одиночества и боли, настолько явственной, что через 15 минут я сдалась. Лично плеснула в вазу ледяной воды и кинула туда несчастное кровожадное растение. Ну, в конце концов, от того, что я поставлю цветок в вазу, не попаду же я в какие-нибудь коварные сети заклинания. А цветок уберу с глаз подальше. Вот, например, на прикроватную тумбочку. Нет, еще подальше, на рабочий стол. Все. Спокойно, Маша, дыши ровно. Это просто цветок. А пахнет-то как сладко. А лепесточки-то какие бархатные. Так и маня, так и... Взвыла и, собрав в кулак силу воли, заперлась в спальне. Здравая доля скепсиса упорно твердила, что это не просто цветок. И, быть может, вовсе не цветок. На этой прекрасной мысли я легла спать, понимая, что сознание больше не выдержит эмоционального терроризма. Но сон не шел. Не то чтобы меня смущал цветок. За закрытой дверью он особо не тревожил. Меня смущал Кристиан. Может, написать ему письмо? Самое обычное – отправить с голубем. Пишут же люди друг другу письма. Например, я с энтузиазмом поднялась и взяла с секретера карандаш. Закусив губу, вывела. «Я тревожусь, у вас все хорошо». Нет, бред какой-то. Еще подумает, что и правда тревожусь. Появится прямо посреди спальни – и проверит, по своей ли воле я метку сняла. Да и вообще, может мне его еще о симптомах спросить? Нет ли тахикардии, чувства тревоги? Уймись, Маша!» Тряхнула головой, зачеркивая фразу, и прикусила кончик карандаша. «О, лучше так. Жду ваших проповедей, а их все нет». Пробурчала, выводя новую строчку. Посмотрела на текст и нахмурилась. «Проповедей, Маша, серьезно? Ты что, священнику пишешь?» Отшвырнула карандаш и плюхнулась обратно на кровать в надежде увидеть золотое сияние. «Да хоть откуда-нибудь! Я бы с низкого старта сорвалась, чтобы прочитать сообщение. Но сияния не было. Сообщение тоже. Да и Кристиан наверняка уже радостно выпивает в компании какой-нибудь красотки». «Все, Маша, выкинь его из головы. Разделайся с Егором и начни жизнь заново. Нужно поставить крест на всей этой истории и, может быть, вернуться домой. Здесь-то меня уже ничего не держит. С этими мыслями я, наконец, уснула. Или, как принято писать в романах, забылась тревожным сном.